Глава 20. Бал в опере и герцогиня Берри. В начале регенства в опере, составлявшей тогда часть Пале-Рояля, не устраивали балов. Но в голову шевалье Бульона пришла счастливая мысль вымостить партер театра досками, подняв его в уровень со сценой, так что получилось большое ровное место для танцев. Мысль эта была выполнена, к большому удовольствию регента, и с тех пор балы в опере стали его любимым удовольствием. Едва можно было бы верить, что эти балы с участием высшей знати и прочих членов изящного и пышного двора, а также красивых женщин, наряженных в изысканные туалеты, освещались только обыкновенными свечами. Но это было так. Можно вообразить, как много блеска теряли наряды, как сильно страдали прелести одетых в них женщин от такого жалкого освещения. Примечание. Нововведение Джона Лоу действительно было существенным. Но спермацетные восковые свечи появились лишь в 18-м, и то как предмет роскоши. В древности не знали свечей, были в употреблении лишь масляные светильники. Только в 15 веке заметили, что возможно образование осветительных материалов в твердом виде, и стали делать свечи. Для этой цели пользовались главным образом салом. Восковые свечи употреблялись только в церквах, а оттуда уже перешли во дворцы. Конец примечания. Присутствуя на одном из этих балов, которые во всех других отношениях были безупречны, Лоу тотчас заметил этот недостаток и решился отыскать средства уничтожить его, но держал свой план про себя, пока не представилось удобного случая. Это произошло, когда после решительного успеха банка он давал большой бал в опере для регента и всего придворного круга. Зная, что сделаны большие приготовления для приема, придворное общество предугадывало приятную неожиданность, но было совершенно ослеплено при входе в большую залу для танцев и не могло удержаться, чтобы не противопоставить ее блестящего вида прежней мрачности. Сотни восковых светильников в хрустальных люстрах заменили тусклые свечи, производя волшебное действие. Весь блестящий освещенный театр, перевитый гирляндами роз и других цветов, был похож на огромный цветочный храм. Задние стены лож были великолепно украшены малиновым шелком. Сцена представляла собой очаровательную живую картину, составленную для этого случая самим Ватто. Примечание. Ватто – известный французский художник. Годы жизни – 1684-1724. Считался академиком изящных праздников, торжеств. Сын простого работника. Он 18 лет прибыл в Париж и стал заниматься живописью и писать декорации для оперы, где регент устраивал пасторали. Особенную роль в его картинах играли тона и мелочи, костюмы. Ватто считается родоначальником декоративной розовой живописи. В романе упоминаются еще Буше и Ланкре. Буше также славился в декоративной живописи. Он был членом Академии, в 1744 году стал профессором и затем первым королевским художником. В Буше ярко отразился дух времени. Его картины изображают оргии времен Людовика XV. Декоративное панно принадлежат к лучшим его произведениям. Буше был художником граций. Его изящные миниатюры и картины, рисованные пастелью, расходились в большом количестве. Другой известный живописец Ланкре рисовал картины главным образом из пастушеской жизни. Его учителем был Ватто. Конец примечания. Группы миловидных молодых пастухов и очаровательных пастушек, одетых в одежды из голубого шелка, убранных лентами, с серебряными крючками, полулежали на мшистых скамьях под деревьями, парни ухаживали за деревенскими красавицами, не глядевшими застенчиво или сурово. Через минуту на сцену вошли деревенские музыканты и заиграли веселую песенку, влюбленные пары поднялись на ноги и исполнили удалой пастушеский танец. Таково было восхитительное зрелище, которое приветствовало регента, когда он вошел. Рассматривая все вокруг несколько минут, он затем выразил свое приятное изумление устроителю бала. «Я уже давно считал вас волшебником, господин Лоу, но теперь «Уверен в этом», — сказал он. «Это очаровательная страна. Мои балы совершенно посрамлены. Но не стойте здесь со мной. Идите получать похвалы от всех ваших прекрасных гостей за устройство этих восковых светильников, благодаря которым все могут вполне показать свою красоту». Главным среди принцев и знати, почтивших своим присутствием бал Лоу, был герцог Бурбон, обыкновенно называемый просто герцогом, потомок великого Конде, глава совета регенства и, после самого герцога Орлеанского, наизнатнейшее лицо в королевстве. Примечание. Конде – старинный род, поместьем которого был город Конде на севере Франции. В романе упоминается о Луи Генрихе, принце Конде, герцоге Бурбонском. Он родился в 1692 году, занимал многие высшие должности во Франции, был начальником королевского дворца, правителем Бургундии. После смерти Людовика XIV регент назначил его президентом Совета регенства. Он все время состоял высшим опекуном над малолетним Людовиком XV. Когда умер Орлеан, он стал первым министром, но в силу своей необычайной лени не мог удержаться на этом посту и должен был уступить его кардиналу Флери. Умер в 1740 году в Шантильи. Конец примечания. С герцогом Бурбоном была прекрасная маркиза де При, умная и хитрая женщина, забравшая его в свои руки. Обладавшая большим умением распознавать людей, госпожа При рано оценила замечательные финансовые способности Лоу и обратила на него внимание герцога. Кроме герцога, присутствовал принц Конти, явившийся с маршалом Эстре и принцем Леоном. Примечание. Конти – младшая ветвь бурбонского дома Конде, происшедшая из городка Конти у Амьена. Упоминаемый в романе Конти был сыном Франциска Луи, известного своей храбростью и избранного даже на польский престол. Этот Конти не ознаменовал своей жизни ничем достойным упоминания, разве только своей жадностью. Конец примечания. Затем пришли пять других герцогов – Сен-Симон, Гиш, Шольн, Антен и Лафорс. Присутствовали также все фаворитки регента, которые очень тщеславились своим великолепием. Но мы охотно перейдем от них к старшей дочери регента, гордой герцогине Берри, бывшей тогда во всем блеске молодости и красоты. Хотя лицо принцессы, пожалуй, чересчур выдавало сладострастие, однако это выражение подходило к ее величественному облику. Всякий раз, когда герцогиня двигалась, она привлекала к себе все взоры и своей благородной фигурой, и своей гордой осанкой. Бриллианты ее были великолепны, она носила серьги, принадлежавшие раньше Анне Австрийской. Примечание. Королева и регентша Франции Анна Австрийская была дочерью Филиппа III Испанского. Она 14 лет вышла замуж за Людовика XIII, но не любила мужа и постоянно жила не в ладах с ним. От него она имела двух сыновей, Людовика XIV и отца регента. Когда Людовик XIII умер в 1643 году, она захватила регентство в свои руки вместо назначенного королем совета. Умерла в 1666 году, проведя последние годы в монастыре. Первым министром при ней был кардинал Мазарини, которому она питала неограниченное доверие и который управлял всей страной. Конец примечания. За герцогиней Бери следовал шевалье Риум, с которым она тайно обвенчалась и который, очевидно, не мог удостоиться ее внимания за свою красоту. Сен-Симон описывает его как толстого малого, коротенького, одутловатого, который, благодаря массе прыщей, походил на нарыв. А нравом Риум походил на петрушку. Следуя совету своего дяди, герцога Лозена, который говорил, что французские девушки желают, чтобы с ними обращались, подняв палку, он сумел покорить свою властную жену. Позади гордой герцогини Бери держались ее сестры, мадемуазель Шартр и мадемуазель Валуа. Некоторые считали самой красивой из дочерей регента первую из этих двух принцесс, хотя у нее был не такой гордый вид, как у старшей сестры. Черты лица ее были очаровательны, прекрасные глаза, Тонкая, но приятная фигура, прелестный ротик, зубки, похожие на жемчужины. Кроме того, она была прекрасной певицей. Несмотря на свою особенную нежность и женственную наружность и обхождение, она имела некоторые мужские вкусы, хорошо ездила верхом, искусно фехтовала, отлично стреляла из ружья и пистолета. Валуа не была образцом красоты, подобно своим сестрам. У нее был слишком большой нос и выдающиеся вперед зубы, портившие рот. Но она была прекрасно сложена, имела голубые глаза, светлые косы, подобные золотым нитям, и восхитительно белую кожу, свойственную женщинам с волосами такого цвета. При этой принцессе находился красивый, но распущенный герцог Ришелье, столь известный своими успехами у дам. В это время он был сильно увлечен ею. Так как нет возможности описать всех красавиц, посетивших бал господина Лоу, или даже перечислить их, то мы удовлетворимся указанием тех, которые по той или другой причине привлекали заметное внимание. Вот красавица, бывшая в то время главной фавориткой регента. Графиня Парабер. Миловидная брюнетка, невысокая, но прекрасно сложенная, смуглая, как цыганка, с большими блестящими черными глазами, черными, как смоль, бровями и жемчужными зубками, мадам Парабер обладала многими прекрасными качествами, пленившими ее царственного поклонника. С бойким обращением, любившая быстро и остроумно ответить, щедрая на любовные порывы, она забавлялась своими вечеринками и до безумия любила шампанское. Регент обыкновенно называл ее «маленькой черной вороной». Другой очаровательной женщиной, вполне подчинившей себе регента, была мадам Аверн. Ее чары нанесли поражение чарам маленькой смуглой соперницы. У мадам Аверн были светлые волосы, томные голубые глаза, замечательно красивая кожа и талия, которую можно было охватить подвязкой. Наружность ее была очаровательна. Немногие могли противиться ее пленительной улыбке или нежной прелести взглядов. Третьей прекрасной фавориткой все того же регента была мадам Собран, черты которой обладали более правильной красотой, более классической формы, чем у тех, которых мы только что пытались изобразить. Выражение ее лица было несколько серьезно, гордо и холодно. Немногие, за исключением посвященных в тайну, могли бы подозревать, что под этой недоступной наружностью скрывается чрезвычайно пылкий нрав. Герцог Орлеанский, сделав такое открытие, полагал, что эта притворная недоступность придает заманчивость его связи с нею. Теперь опишем ради разнообразия не молодых красавиц, а самую обыкновенную пожилую женщину. В угоду Джону Лоу, который пользовался большой ее милостью, принцесса Фальцкая, мать регента, сделала ему подарок, с ее стороны это было большое отличие, явившись на его бал. Ей было уже около 64, она была малоросла, толста и крайне безобразна. В придачу мадам, так ее титуловали, имела очень острый язык и не щадила никого. Можно дать понять о ее нраве, упомянув, что когда сын заявил о своем намерении жениться на мадемуазель Блуа, она закатила ему звонкую пощечину. Мадам гнушалась своей невесткой, которая очень боялась ее. Она не любила также своих внучек, особенно герцогиню Берри, которая с лихвой возвращала ей эту неприязнь. Между ними часто происходили ссоры. Но главным предметом ее отвращения был аббат Дюбуа. Она предпринимала многочисленные, но бесплодные попытки отдалить от него своего сына. Между иностранными посланниками можем указать на лорда Стера и ограничиться по необходимости кратким о нем замечанием. Этот вельможа раньше служил с отличием при Вильгельме III под предводительством герцога Мальборо. Это был высокий, красивый человек цветущего возраста, около 42 лет, с вежливыми манерами и замечательным знанием языков, обладавший способностью быстро узнавать чужие тайны и никогда не выдавать своих ни словом, ни взглядом. Граф Стер давал удивительные обеды и побуждал своих гостей пить вдоволь, а сам никогда не терял самообладание. Людовик XIV, слышавший, как превозносили посланника, называя образцом вежливости, решился испытать его хорошее воспитание и пожелал, чтобы он вошел первым в королевскую карету. Лорд Стер повиновался без колебания, на что старый государь заметил, что слышанные им похвалы правильны, и что его лордство — самый благовоспитанный человек, какого он только встречал. С английским посланником пришел Ивлин Харкорт, но лорд через несколько минут любезно расстался со своим секретарем. Радуясь освобождению, Ивлин оглянулся вокруг, почти совсем смущенный красотой сцены, пропитанный духами воздух, нежные звуки музыки, свет, цветы, очаровательная красота и роскошь нарядов танцующих — все соединилось, чтобы пленить его воображение. Все производило такое действие, которого он никогда прежде не испытывал. Услаждая свой взор таким зрелищем и открывая каждую минуту какой-нибудь новый привлекательный предмет, он приблизился к группе красоток и блестяще одетых молодых людей, средоточие которой составляла герцогиня Берри. Пораженный блеском ее красоты, он не мог свести с нее глаз. Его горячий, пристальный взгляд привлек ее внимание, она, в свою очередь, заметила его. Найдя юношу особенно красивым, она осведомилась о нем у шевалье Риома. Тот или не мог, или не хотел удовлетворить ее любопытство, но Лоу, стоявший вблизи, случайно услышав вопрос, сообщил ей, что нужно, и прибавил: «С вашего позволения, я представлю его вашему высочеству». Герцогиня любезно согласилась. Вскоре стало очевидно по тем улыбкам, которыми она одаряла его, что ему оставалось лишь упрочить то положение, которого он достиг сразу. Это небольшое происшествие не прошло незамеченным графиней Парабер, которая стояла с регентом на небольшом расстоянии и теперь устремила свое внимание на то, что случилось. Герцогиня, по-видимому, запрягла в свою коляску нового раба, — заметила она, — и это должно быть благодаря тому, что ее пленник очень красив. Кто он такой? Регент не мог сказать ей этого. Почти близорукий, он не узнал Ивлина и подошел поближе, чтобы удостовериться, кто бы это мог быть. Подойдя к молодому англичанину, он вспомнил его лицо и очень приветливо обратился к нему. Эта милость со стороны его высочества привлекла всеобщее внимание к ее предмету. Немедленно вокруг начали шептаться о том, что появился новый фаворит, который находился в хороших отношениях и с герцогиней Берри, и с регентом. Этот слух получил подтверждение, когда прекрасная герцогиня неожиданно попросила регента назначить минуэт и предложила руку Харкорту. Сердцем полным гордости и восторга, которые при таких обстоятельствах были простительны, Ивлин прошелся в изящном танце с принцессой. Будучи удивительным танцором, он исполнил его так хорошо, что весьма возвысился в глазах своей прелестной дамы. Все домогавшиеся расположения принцессы, готовые пролить кровь за ее улыбку, стали его завистниками. Все более чувствительные красавицы смотрели на него с восторгом. Во время минуэта аббат Дюбуа приблизился к регенту и тихо сказал: «Угодно будет вспомнить вашему высочеству Коломбу Лаборт, девушку, которая просила у вас прощения для своего отца и получила его. Вы говорили, что желали бы видеть ее снова. Она здесь». «В самом деле?» — радостно воскликнул регент. «Я много думал о ней и очень хотел видеть ее снова. Переведите ее в мою каморку. Я пойду туда сейчас же и буду ждать ее прихода с нетерпением». Дюбуа удалился. Принц направился в свою каморку, которая была уставлена зеркалами, софами, креслами и люстрами, подобно зале во дворце, и закрывалась от взоров публики занавесами из малиновой камчатной материи. Обшивка стен была изукрашена очаровательными рисунками Ланкре и Буше. Словом, нельзя было представить себе более изящные комнатки. Однако здесь мы покинем регента и вернемся в танцевальную залу. К тому времени минуэт окончился. Прекрасная герцогиня, почувствовавшая небольшую усталость, села на стул, но не отпускала от себя своего кавалера. Они занялись разговором, который принял почти нежный оборот, как вдруг Берри заметила внезапную перемену в выразительном лице Ивлина и быстро обнаружила, что причиной была прекрасная молодая девушка, проходившая в эту минуту с аббатом Дюбуа. Уже давно Коломба заприметила Ивлина, хотя ее присутствие на балу оставалось им незамеченным. С тоской, которую она не могла подавить, хотя скорее умерла бы, чем призналась в ней, Наблюдала она за ним во время танца и заметила, как всецело он был очарован красотой герцогини. Она была еще под влиянием этих тяжелых чувств, когда пришел аббат и сказал, что регент желает ее видеть. Приказанию этому нельзя было не повиноваться. Она пошла, но ее неприятное чувство усилилось, когда он провел ее мимо Харкорта и герцогини. Она настойчиво отворачивала свои взоры от них, но раскрасневшееся лицо показывало, как сильно она страдала. Когда Ивлин поймал ее взгляд, он мог почти сказать, что происходило в ее сердце. «Кто это?» — спросила принцесса быстро. «Вы ее знаете?» Ивлин, который не имел причины скрывать это, вкратце рассказал все, что знал об истории с Колумбой. Герцогиня, казалось, была заинтересована рассказом. Когда он кончил, она промолвила. «Куда бы это она могла идти с аббатом Дюбуа?» «Они пошли в каморку регента», — заметила мадам Муши, одна из статс-дам, подслушавшая разговор. Ивлин уловил странную улыбку, которой сопровождалось это замечание. Дрожь пробежала по его телу. «Пойдем за ними», — сказала герцогиня, вставая со стула. Сделав знак Харкорту и госпоже Муши последовать за ней, она направилась к каморке регента. Тем временем Коломбо и Дюбуа уже пришли туда. Введенная в небольшую гостиную, Коломбо испугалась, так как нашла регента одного, но непринужденность и любезность его обращения вернули ей спокойствие. Она заняла место, которое он ей предложил. Дюбуа оставался несколько минут, весело болтая, и помог ей успокоиться. Затем он извинился, что должен уйти, и удалился, сделав поклон регенту. Коломбо тоже встала и попросила позволения удалиться. «Нет-нет, вы мне не нужны, оставайтесь там, где находитесь», — быстро крикнул Дюбуа. «Я не могу расстаться с вами так скоро», — сказал регент, беря ее за руку и удерживая. «Умоляю, ваше высочество, позвольте мне уйти», — воскликнула Коломбо, встревоженная страстным обращением регента. Видя, однако, что регент остается глух ко всем ее мольбам, она обратилась к Дюбуа и сказала: «Вы привели меня сюда, господин аббат. Я желаю, чтобы вы и отвели меня к маркизе При, которая привезла меня на бал». Дюбуа ответил притворным смехом и опять собирался уйти, как вдруг дверь отворилась, и вошла герцогиня Бери в сопровождении Ивлина и госпожи Муши. При виде герцогини Коломбо высвободилась от регента и прибегла к ее покровительству. «Что значит это насильственное посещение, мадам?» — сердито воскликнул герцог Орлеанский. «Я приказал Пикару никого не впускать». «Пикар не виноват. Мне хотелось войти», — ответила герцогиня Бери. «И я очень рада, что поступила так», — прибавила она, взглянув на Коломбу.